От Силе идет прибавление из других писаний преподобного Нила о молитве. Прекрасны молитвы и чтения. Они прекращают суетные скитания мыслей, связуя помысел, кружащийся над чем не должно, используя, удерживая его при себе, немало неразвлекаемым, всем прекрасным занятием. Молитва настраивает нас на собеседование с Богом и долговременным навыком всем, вводит с Ним в содружество. С Ним, который ничтожных людей приемлет в любовь и не стыдится дружественного сближения с ними, пока пребывающая в них любовь дает им дерзновение. Молитва отрешает ум от всякого помышления о чувственном, возводит к самому над всеми сущему Богу, чтобы с Ним собеседовать, и у Него с дерзновением и спрашивать все, что угодно, и таким образом делает, что человек проводит жизнь в чистоте, как бывший уже в сближении с Богом, и вскоре потом снова готовящийся к всему общению. Святый Павел учит пребывать в молитве продолжительным пребыванием в ней, утверждая в себе навык к ней. И еще повелевает он творить молитвы на всяком месте, чтобы ни один нерадивый не мог извиняться тем, что живет далеко от молитвенного храма. Всякое место пригодно для молитвы. Бог приемлет призывающих Его с чистым сердцем и праведными делами, и, взирая на расположение их, выслушивает моление их, хотя бы место, где призывают Его, по нашему мнению, ничем не отличалось. Иногда на бдении надо скоро читать псалом, а иногда предпочитать следует пение псалмов. Нам надлежит изменять образ действования в противоположность козням врагов, которые иногда внушают гнать язык в скорочтении по причине объятия души унынием, а иногда возбуждают к величавому сладкопению. Когда нападет на сердце твое вражеский помысел, не ищи молитвою того или другого, а меч слез изостри против врага. Выступив против врага в таком сильном вооружении, мы скорее заставим его отступить от нас. Люби упражняться в рукоделии, но паче в молитвенной памяти, потому что то не всегда, а это непрестанно доставляет плод своего делания. Не пресекай молитвы, пока не воздашь вполне молитвенного долга, и не слушай помысла, будто пора садиться за работу. Равно, когда сидишь за работою, не осуечайся сильно делом, чтобы торопясь не возмутить сердце и не сделать его негодным для молитвы. Ум, из которого похищена мысль о Боге и который далек стал от памятования о нем, равнодушно грешит и внешними чувствами. Ибо ни слуха, ни языка не в состоянии уже быть пестуном таковой, потому что изнутри его отошла приверженность к подвижническому труду над собою. Бывает, что усиливаемся творить чистую молитву и не можем. Но бывает и то, что не принуждаем себя, а душа пребывает в чистой молитве. Первое происходит от нашей немощи, а последнее — от благодати свыше, призывающей нас через то взыскать душевной чистоты. Тем же и другим, поучающей нас, не себе приписывать, если молимся чисто, но признавать всем дар, дарующего сие. О часом бы помолимся, як уже подобает невемы, когда усиливаемся сделать молитву чистую и не можем, но омрачаемся, тогда, омочив ланиты слезами, будем умолять Бога, да рассеется ночь брани и воссияет свет в душе. Воспоминание о плотских похотях возмутительно, потому что не только не дает беседовать с Богом, но даже ум, по-видимому молящийся, оскверняет мечтаниями гнусных представлений. Хорошо пребывать непрестанно в молитве и ум упражнять в собеседовании с Богом. Но так ли это бывает у нас? Часто, отвлекаясь от слов молитвы, следуем за уводящим нас помыслом, не отрекаясь от него и не огорчаясь им, что было бы признаком несогласия воли с внушающим недолжное. Хотя наружность показывает молитвенный вид, ибо, преклонив колено, смотрящим на нас кажемся молящимися, но мыслью представляем что-либо приятное, благосклонно разговариваем с друзьями, с гневом злословим врагов, пируем с гостями, строим дома родственникам, садим деревья, путешествуем, занимаемся торговлей, насильно бываем привлекаемы в священный сан, с великой осмотрительностью устрояем дела порученных нам церквей и большую часть всего этого перебираем в мыслях на все, что не подскажет помысел, соглашаясь так, как угодно страсти расположить к этому сердце наше. Молитва требует, чтобы ум был чист от всякого помышления и не пускал в себя ничего немолитвенного, хотя бы то было и досточестно. Но как вдохновенный Богом, отрешившись от всего, совершал свое собеседование с Ним единым. Кто делит свое время между рукоделием и молитвою, тот тело укрощает трудом, и беспорядочные его требования доводит до мерности, а душу, которая, трудясь вместе с телом, вожделевает, наконец, отдохновение, располагает через то к молитве, как к делу более легкому, и приводит к ней усердную и с живыми силами. Ибо она чувствует утешение при перемене дела и переходе от одного к другому, между тем, как скучает, долго занимаясь одним и тем же. Тяготится она однообразием, разнообразию же занятий радуется. Кажется ей, что, оставляя одно дело, она как бы слагает в себя всякое утруждение, почему к другому приступает со свежими будто силами и как бы начинающая только трудиться. Кто не любит работать, тот бездействием питает страсти и по желаниям дает свободу устремляться к сродным им предметам, что наипаче обнаруживается во время молитвы. Ибо тогда внимание ума бывает все поглощено тем, чем занято сердце, и он только и делает, что в помыслах перебирает внушаемое пришедшую в движение страстью, вместо того, чтобы беседовать с Богом и просить у Него полезного себе. Зная сие, святый Павел с ревностью нападает на праздность и всех апостольской властью обязует к труду. Дело есть якорь для мысли и дает ей безопасные направления. Пусть отовсюду приближаются бури, и порывы ветров угрожают крушением. Мысль стоит неуклонно, удерживаемая делом, как якорем. Несколько волнуется она поднимающимися помыслами, но не увлекается в опасность, потому что держащие ее узы крепче гонящих ее ветров. Отказывающиеся от рукоделий под предлогом, что должно непрестанно молиться, на самом деле и не молятся. Они тем самым, чем думают в праздности доставить душе свободу от забот, запутывают ее в лабиринте неисходных помыслов и через то делают ее неспособную к молитве. Тело трудящегося над делом удерживает при себе мысли, которые не меньше глаз должна наблюдать за тем, что делается, и содействовать телу для непогрешительности в действии. А покоящееся тело дает мысли свободу кружиться, потому что во время покоя возбуждаются страсти и при каждом похотливом воспоминании увлекают мысли и овладевают ею как пленницей. Есть высшая молитва совершенных, некое восхищение ума, всецелое отрешение его чувственного, когда неизглаголанными воздыханиями духа приближается он к Богу, который видит расположение сердца, отверстие, подобно исписанной книге, и в безгласных образах выражающее волю свою. Так до третьего неба восхищен был Павел и не знал, аще в теле был он, аще ли вне тела. После, ниже первой, есть вторая молитва, когда произносятся слова, а ум с умилением следует за онами и знает, к кому обращает прошение. Молитва же, прерываемая помыслами, низшая и соединяемая с телесными заботами, далека от устроения подобающего молящемуся. Такой не слышит сам себя, туда и сюда носясь мыслью, не помня, какие произносит слова. Но если молящийся таков, то будет ли божественный слух внимать тому, чему по рассеянности не внемлет сам он? Уговоривших, вон мимо лени моему, внуши молитву мою, и да будут уши твои, внемлющие глас умоления моего, весь ум тщательно был собран там, и не разливался, на что обыкновенно разливается и рассеивается, не владеющий собою мысль нерадивых.